Глава 15. О том, что есть общего у вида и у собственного признака. У вида и у собственного признака общее то, что они взаимно сказываются друг о друге. Если это человек, то это существо, наделенное смехом, и если существо, наделенное смехом, то человек. А что наделенность смехом следует при этом принимать в смысле природной способности смеяться, об этом уже многократно было сказано. Общим является здесь также, что и тот, и другой даются всему одинаковым образом. Одинаковым образом находятся, даются всюду виды в том, что им причастно, и собственные признаки в том, у чего это собственные признаки.